Глава 14. Рейнард. Стоило бы выяснить, какого демона по моему замку праздно шатаются щенята адских гончих и почему магический круг на них не реагирует. Но, честно говоря, это все могло подождать. А вот выспаться подождать не могло. Сначала я по привычке шагнул в свои покои через портал. Там меня ожидаемо встретил свеженький ремонт и пустое место, на котором положено было стоять кровати. Рядом с пустым местом лежал пушистый коврик, на котором я бы даже не побрезговал сам поспать. И не такое бывало. Но место уже было занято. Пузиком кверху в моих покоях на моем коврике дрых один из щенков адских гончих. Я устало потер глаза в слабой надежде, что мне кажется. Но нет, не казалось. Стоило бы мелкого паршивца вышвырнуть обратно в сарай. Но живо вообразилось лицо Корнелии, возмущенное таким бездушным поступком. Оставлять зверюгу с собратьями, сожравшую древний артефакт, без присмотра в комнате не хотелось. Круги от демонов и полукровок на них не действовали. Я крепко задумался, что же тут лежит такое, на что не действует моя прекрасная магия, работавшая без осечек примерно всегда. Щенок во сне потешно заёрзал, теребя лапками воздух. Животинка безумно милая. В императорском дворце таким на шею цепляют алые банты и дарят фрейлинам, чтобы те восхищенно охали. А потом истошно визжали, когда зверюга пытается откусить рюшки от подола. И тут до меня дошло. Щенок на полу моей спальни уже не демон, потому что родился в этом мире. И не полукровка, потому что родители — чистокровные адские гончие. Щенок, слюнявящий мой пушистый ковер, просто щенок. Точка. А от животных в моем замке ни одной защиты нет. Почувствовав себя одновременно идиотом и владельцем редкой породы, я очертил вокруг щенка портальный круг для животных, который выкинет песика из моей комнаты во двор сразу, как только он проснется, а сам отправился дальше. Вот кто бы мог подумать, что в моем огромном замке, стоящем посередине богатейших земель, нет ни одного места, где можно прикорнуть. Десятки гостевых покоев годами ждали, пока кто-нибудь изволит устроиться в них жить. И вот и дождались. И не какого-нибудь там скучного гостя или чьей-то любовницы, а меня, хозяина замка. И что вы думаете? Спать оказалось решительно негде. Часть комнат встречала меня толстым покровом пыли на всех поверхностях, включая вертикальные. Часть просто выглядела плачевно. Чувствовалось, что крыша у замка нещадно текла последние годы, а то, может, и десятилетия. До части покоев, правда, дотянулись руки моей прекрасной помощницы, и там активно шел ремонт. Или неактивно, но в любом случае возможности спать не было. Где-то прямо посреди ремонта, поперек огромной кровати, в повалку дрыхли рабочие. Где-то мебели в принципе не имелось, зато было чистенько убрано и даже отремонтировано. В последней такой комнате я ненадолго задержался, всерьез рассматривая вариант упасть прямо на зеркальный паркет, сунув под голову свернутую куртку, и отрубиться. Но в коридоре раздался какой-то дикий грохот, вопли и скулёж. Пришлось выйти разобраться. Честно говоря, я ожидал увидеть там смертельный бой щенков, утащивших какой-нибудь дикий фолиант из библиотеки, собственно, диким фолиантом. Но все оказалось прозаичнее. Эдвард истошно визжал, прыгучим мячиком скача по всем поверхностям коридора и улепетывая от чемодана. Ну, хотя до взрослой особи эта штука не доросла. Скорее, это был детеныш чемодана. Парочка проскакала мимо, даже не затормозив перед моей властительной персоной. А я как-то резко вспомнил, что в замке есть еще минимум одни жилые покои. Уверенных обитательница сейчас занята активной деятельностью, так что не явится к себе еще долго. А когда явится, ну, кто виноват, что я остался без кровати? Это была во всех отношениях скверная идея. Недостойно герцога, мелочно для князя тьмы, фуфушно для бездушного демона. Но так невозможно соблазнительно, что я просто не мог отказаться. Черное пламя портала вспыхнуло, перенося меня в покои Корнелии. Я спиной рухнул в мягкую перину, вкусно пахнущую травами и хозяйкой. На миг закрыл глаза, наслаждаясь накатившими эмоциями, и провалился в сон. Корнелия. И вот я стояла, смотрела на князя тьмы в моей постели и думала о том, что это какая-то особая форма мести. И нельзя сказать, что я его не понимала. Мужик-то остался без кровати. Но у меня вообще-то имелись планы на свою кровать в своей комнате. И наличие там кого бы то ни было они не подразумевали. Даже если этот кто-то — шикарнейший герцог мертвых земель. Испытывая полную растерянность от такой неожиданной находки, я задумчиво рассматривала Рейнарда. Мужчина крепко спал, и, видимо, сон его был малоприятным. Брови сведены, губы сжаты, глаза под веками метались. Кошмары есть у всех, даже у властителей над демонами и полукровками. Впрочем, сейчас Рейнард не выглядел ни как властитель, ни как князь, ни как герцог. Просто очень уставший мужик, рухнувший прямо в одежде на первую попавшуюся горизонтальную поверхность. Мне вдруг стало ужасно совестно, что я лишила герцога спального места. Он, наверное, не спал всю ночь, прочесывая лес в поисках меня. От этой мысли стало одновременно тепло и грустно. Тепло от того, как герцог заботился о своих людях, а грустно от того, что это всего лишь забота начальника о подчиненных. Я тихонечко вздохнула, взяла с кресла плед крупной вязки, практически трофейный артефакт, выцарапанный в студенческие годы у костелянши, и накрыла им Рейнарда. В конце концов, тряпки можно и постирать, а будить уставшего мужчину, вообще-то спасшего тебя от ужасной смерти в кошмарном лесу, не по-человечески. Поправив край пледа, я совершенно случайно и, конечно же, абсолютно против воли, коснулась Рейнарда. Провела ладонью по его волосам, погладила колючую от пробившейся щетины щеку и отдернула пальцы, когда показалось, что мужчина затаил дыхание. Но нет, мне показалось. Князь тьмы дышал так же ровно, как и одно совершенно случайное касание назад. Лишь лицо разгладилось. Он крепко спал, и мне хотелось верить, что благодаря мне кошмары оставили его. Я вышла из собственных комнат, крепко прикрыв за собой дверь, и растерянно замерла в коридоре, не совсем понимая, что же делать дальше. Ответ нашелся сам собой. В конце коридора у лестницы вильнул подозрительно знакомый хвостик. Пожалуй, самое время пересчитать щенят. Но задачка про пересчет щенят на самом деле начиналась так. Дано N хвостиков. Требуется показать их всех князю тьмы. Внимание, вопрос. Сколько хвостиков было дано? И вот пока я шла к лестнице, пришлось попытаться вспомнить и пересчитать эти самые хвостики, полным составом которых я видела лишь однажды, в сараюшке при первом знакомстве. Я шла, загибая пальцы. 1, 2, 4, 6. Итак, по замку бегает 6 вандально настроенных щенков, 3 из которых замешаны в зверском убийстве герцогской кровати. Тихонечко вздохнула, представляя, как ловить такую мелочь в огромном замке. Вздохнула и почувствовала умопомрачительные запахи с кухни. Шира готовила божественно, этого не отнять. Но чтобы поймать щенят, нужно кое-что поинтереснее герцогского обеда. И я решительно зашагала в сторону кухни. Госпожа Шира была в активной стадии готовки обеда. Это когда все ее 6 рук очень заняты, и в половине из них нож. Я немного помялась на пороге, собираясь с духом, чтобы отвлечь женщину. Ну и чтобы она положила хотя бы 2 из 3 ножей на стол. Мало ли. «Госпожа Шира», — позвала я, когда полудемоница принялась вытирать 3 пары рук одним длинным полотенцем. «А в замке есть мангал?» Женщина покосилась на меня с непередаваемым выражением морды лица. «А тебе зачем?» «Ну, надо», — уклончиво ответила я. «За твои ну надо вся казарма выстроится. Ты же в курсе, да?» — прищурилась Шира. «Их что, не докармливают?» — поразилась я такой непредусмотрительности. «Нет, просто прелесть, какая хорошенькая помощница князя будет жарить мясо», — усмехнулась Шира. «Как тут не оторвать себе кусочек мясца?» «Это, конечно, усложняет задачу», — пробормотала я. «Но, тем не менее, очень надо». «Ну, посмотри в чулане», — махнула повариха одной из 6 рук. «Но если его злодейшество кого-нибудь из-за тебя пришибет, пеняй на себя». «Из-за меня?» — возмутилась я. «Я-то тут при чем?» «При всем», — отрезала Шира, отворачиваясь от меня обратно к своим кастрюлям и сковородкам. Уверенная, что женщина нафантазировала себе какой-то ерунды, я залезла в чулан, где под ворохом разного полезного и не очень барахла обнаружила небольшой походный мангал. Мы такими пользовались, когда сдавали по кулинарии дисциплину «Пикник на природе». Следующий час у меня ушел на то, чтобы по-быстрому замариновать мясо, сбегать во двор, определить самое лучшее с точки зрения розы ветров место, поймать за рога, точнее, просто поймать парочку солдатиков, чтобы те оттащили выбранное место все, что мне нужно. В итоге через час посреди внутреннего двора замка стоял стол, несколько тазов с мясом, овощами и разными нужными в задуманной ловле на живца приспособлениями. Самым сложным в исполнении коварного плана поимки щенков было поставить и развести мангал. Дрова прогорали долго, с углем в замке на магическом отоплении была напряженка, а двор начал наполняться любопытными людьми. И нелюдями. «Замок!» — жалобно позвала я, постучав каблуком туфли по брусчатке. «Огонька бы!» «Его злодейшество попроси!» — ехидно прокомментировал стоящий неподалеку Азал, уже вооруженный пустой тарелкой, между прочим. Наградив языкастого командира гарнизона выразительным взглядом, я снова заныла. «Ну, замок, ну, пожалуйста!» Спустя полминуты моих стенаний в воздухе раздалось «Ой, все!» И в стоящем передо мной мангале весело вспыхнул черный огонь, чтобы потом улечься на дно красивой волной жара. «Огонь!» — резюмировала я, и под ошарашенными взглядами общественности принялась нанизывать на удивительно красивые, явно декоративные шампуры куски мяса. Поимка щенков адских гончих на шашлык объявляется открытой. Рейнард. Я спал, и мне снился полыхающий магический аркан. Каждый символ на полу горел черным пламенем, а портал между мирами в центре магического аркана казался прорехой с рваными светящимися краями. Каждое соприкосновение с демонической магией Нижнего мира приближало меня на шаг к этому порталу. И вот сейчас, как и всегда в таких снах, я шел в центр печати. Шел спокойно, равнодушно, без сомнений и сожалений. Нет причин колебаться, когда ничто не держит тебя, правда? Голоса по ту сторону портала шептали, манили, тянули. Обещали покой и спокойствие. Обещали жизнь без сомнений и тревог. Обещали, что состояние ледяного холода в душе будет длиться вечность. И я шагал размеренным шагом, с равнодушием осознавая, что мне уже без разницы, в каком мире существовать. И эта мысль казалась такой логичной, что даже не пугало. Я спал, и мне снился мой самый страшный равнодушный кошмар, преследующий меня с тех пор, как на руке расцвел узор демонической печати. Но никогда, еще никогда в жизни мне не снилось, что в этом проклятом подвале я не один. В тишине подвала, разбавляемый лишь ритмом моих шагов и шелестом голосов Нижнего мира, раздался вздох. Даже не вздох, а какой-то «ах». Я обернулся и наткнулся на взгляд голубых глаз Корнелии. Она стояла четко по границе магического аркана, чуть нахмурив брови, и смотрела в самую душу. А потом девушка протянула руку и, невероятно, так бывает только во снах, коснулась моего лица, презрев все разделявшее нас расстояние. Я глубоко вздохнул, прикрывая глаза, наслаждаясь этим целомудренным и нежным прикосновением, и понял, что все еще лежу на кровати в покоях Корнелии, а на щеке действительно лежит маленькая ладошка. Девушка погладила мою колючую щетину, а затем отдернула руку, словно укололась или обожглась. Воздух качнулся, обдавая меня ее едва уловимыми цветочными духами. Легкие шаги и щелчок закрываемой двери. Несколько минут я лежал, все еще старательно контролируя дыхание, а затем распахнул глаза и сел на кровати. Старый потертый плед крупной вязки упал на пол, и я тупо уставился на него. Внутри, робко, совсем по-мальчишески, расцветала надежда. И у меня не было никаких моральных сил ее задавить. Корнелия. Следующие несколько минут весь внутренний двор замка пребывал в молчании. Что в целом странно, ведь я ничего такого особенного не делала. Просто стояла и нанизывала мясо на шампуры, а потом пристраивала их на мангал. Все это продолжалось некоторое время в полной тишине, пока рядом неловко не кашлянул Азал. «А что ты делаешь?» «Готовлю шашлык», отозвалась я, кинув выразительный взгляд на тарелку в руках у полудемона. «Я понял, да, но я имею в виду конкретно». «Готовлю шашлык», — повторила я. «Нет, ну вот прямо детально». «Стою и нанизываю мясо на шампур», — раздраженно пояснила я. «Достаточно детально». «Угу», — пискнул Азал, и я подняла глаза на командира гарнизона. Бедолага шел пятнами и усиленно надувал щеки, угрожая вот-вот лопнуть. «Ща», — просипел полудемон и принялся упражняться в дыхательной гимнастике. Я пожала плечами и продолжила заниматься делом. Дело, кстати говоря, умопомрачительно пахло, заставляя столпившийся народ синхронно глотать слюнки и шажочек за шажочком подкрадываться ко мне. «Госпожа помощница!» — вдруг подал голос один из солдат гарнизона, пока зал справлялся с приступом удушья. «А вы же знаете разницу между стилетами и шампурами?» Я так и замерла с последним ненанизанным куском мяса в руках. Весь двор уставился на говорившего. И не то чтобы они смотрели с интересом, нет. Скорее, с мрачным недовольством. Как будто он одной этой фразой кусок мяса у каждого изо рта вынул. Замечание, кстати, выдал молодой парнишка с несимметричными рогами. Почувствовав негативное внимание общественности, он стушевался и пробормотал что-то типа «Ну, стилеты же». В это же время Азал не выдержал и заржал. Громко так, с чувством, с подвыванием. Командир гарнизона просто сложился пополам, звякнув выпавшей вилкой о брусчатку. Я же решила, стилеты не стилеты, а мясо жарить надо. И, наткнув последний кусочек мяса, пристроила шампур, или не шампур, на мангал. «Тебе плохо?» — с участием спросила я у Азала, которого все никак не отпускал приступ хохота. «Очень», — проскулил мужик, прихрюкнув. «Водички?» «Места подожду», — утирая слезы, с трудом выдохнул Азал. «Когда еще я в жизни поем шашлыка, приготовленного на подарки императора?» Эта фраза заставила меня по-новому взглянуть на набор шампуров. Да, я сразу отметила, что они довольно красивые и дорогие. Даже слишком красивые и дорогие для таких предметов. Но я ведь жила в герцогском замке. Мало ли, какие у них представления о шампурах. «Ты уверен?» — с сомнением спросила я. «Абсолютно», — выпрямляясь, отозвался командир гарнизона. Его светлость их при мне распаковывал. «Но я их нашла в кладовке на кухне», — заметила я. «Вряд ли его светлость стал бы хранить императорский подарок там». «М-м-м», — протянул Азал. «М-м-м», — вторил ему гарнизон. Я снова покосилась на колющие, режущие штуковины, чей вид стремительно приобретал схожесть с холодным оружием. Нет, ну если так посмотреть, то действительно похоже на стилет. А если и не знать, то просто очень помпезные шампуры, инкрустированные каменями, но все же. «Ну, в кладовке же», — повторила я, и прозвучало это куда как более жалобно, чем хотелось. «Ты, главное, когда его злодейшество явится, отрицай все на свете», — подсказал Азал. «А там, глядишь, он и сам забыл, что куда убрали». «Угу», — отозвалась я, покручивая стилеты. «То есть шампуры». Мясо уже начало покрываться приятной корочкой, роняя ароматный сок на раскаленный металл мангала. Шипело и пахло просто зверски аппетитно. Неудивительно, что тут собралась куча голодного народа. Их-то явно разносолами не балуют, а сейчас у них есть шанс попробовать фирменный рецепт моей академии. Студенческий, правда, потому что педагоги не убегали с территории в луга и поля, чтобы пожарить мясца и распить пару бутылок алого вина. Но вкусовые качества шашлыка от этого хуже не становились. Но поскольку я была единственной, кто знал, что его злодейшество спит сладким сном младенца в моей комнате, я совершенно не волновалась. Едва ли уставшего мужчину можно поднять с кровати запахом еды. По крайней мере, я на это надеялась. А спустя еще четверть часа и думать забыла о том, что использую не по назначению императорский подарок. Рядом раздался первый тявк. «Ага!» — широко улыбнулась я, снимая первый готовый шампур с мангала. Азал на щенка смотрел с подозрением. Он-то знал, что за родители у этой зверюги, но не знал, что малыш безопасен. Ну, если только ты не герцогская кровать. Впрочем, это все не мешало командиру гарнизона протянуть мне пустую тарелку, каким-то чудом пережившую его истерику и не разбившуюся о брусчатку. Подозреваю, заговоренная была посудина. Народ на площади дисциплинированно выстроился в довольно длинную и голодную очередь. Честно говоря, я не рассчитывала на такое количество массовки. но благо мясо намариновало с избытком. «Ты ж мой маленький», — заворковала я, кидая щенку первый снятый кусочек. Малыш поймал лакомство на лету, подпрыгнув где-то на метр, чем очень впечатлил общественность. «Кто у нас такой ловкий зверь, м?» — ворковала я, почесывая щенка адской гончей за ушком и беря на руки. Очередь нервно сглотнула от такого действа. Конечно, о родословной породистой животинке большинство не знало, но красные глазища как бы намекали, что у меня под мышкой не просто прибившаяся дворняжка. Сунув в маленькую пасть еще кусочек, я подошла к стоявшему в полном обалдении Азалу, забрала у него из рук тарелку, всучила малыша и отправилась накладывать взрослую порцию. «Приятного аппетита», — сказала я, протягивая Азалу его тарелку. Полудемон попытался вернуть мне щенка, но я увернулась. «Не-не, это на хранение. Вот тут постой, пожалуйста, пока я не закончу». «Со щенком?» — уныло спросил Азал, держа тарелку над головой, потому что некоторые хвостиковые пытались утащить с нее мясо. «Обязательно?» — воодушевленно ответила я, принимая тарелку от следующего в очереди. «Мне нужно пересчитать домашнюю живность». «И ты решила начать с гарнизона?» — ехидно уточнил Эдвард откуда-то из-под стола. «Смотрю, спортивный бег пошел тебе на пользу», — хмыкнула я. Вредный тушканчик распушил шерсть от возмущения, пока я раздавала мясо еще паре полудемонов. «Следующий!» — скомандовала я. «Тяф!» — раздалось где-то рядом.